Глава 4. Гардину лорд Дорвин сразу не понравился. Он нюхал табак, и свои длинные, изящно завитые локоны то и дело накручивал на пальцы. Речь его отличалась исключительной изысканностью и грассированием. Но неприязнь Гардину он вызвал не всем вышеперечисленным. Виной тому было подчеркнуто элегантные манеры и снисходительность, с которой он выслушивал любую фразу Гардина. Как бы то ни было, Гардину срочно нужно было отыскать канцлера, который исчез вместе с Пиреном полчаса назад. Точно испарился, будь он неладен. Гардин торопился. Он прекрасно понимал, что Пирена как нельзя лучше устраивает его отсутствие во время предварительных переговоров. Пирена видели на этом этаже, в этом крыле. Что ж, придется просто открывать все двери подряд. Чем он и занялся. Как ни странно, ему быстро повезло. В затемненной комнате на фоне освещенного экрана Гардин увидел профиль лорда Дорвина. Из-за замысловатой прически его невозможно было спутать. Канцлер обернулся к двери. «А, Гардин, вы нас разыскивали, да?» Он протянул Гардину кустарную табакерку с припакостным табаком. Гардин вежливо отказался, а лорд Дорвин сделал понюшку и заулыбался. Пирен нахмурился, но Гардин сделал вид, что ничего не замечает. В тишине раздался стук крышечки табакерки. Канцлер отставил ее в сторону и изрек. «Просто потрясающее достижение, Гардин! Это ваша энциклопедия. Я бы сказал, одно из самых потрясающих достижений всех времен и народов!» «Мы тоже так считаем, милорд, но работа еще не закончена. Я не так много успел посмотреть, но совершенно не сомневаюсь, что работа идет успешно. Очень успешно, не боюсь утверждать!» Он улыбнулся Пирену, и тот ответил ему почтительным кивком. «Ну, просто праздник любви», — подумал Гардин, а вслух сказал. «А я, милорд, вовсе не хотел сказать, что работа плохо продвигается. Я просто подчеркнул, что так же неплохо продвигается деятельность Анакреона, которая может перечеркнуть всю нашу работу». «О, да, Анакреон! Я только что оттуда. Совершенно варварская планета. Вообще трудно представить, как тут на периферии живут люди. Они лишены элементарных удобств, приспособлений, необходимых для жизни любому культурному человеку. Никакого комфорта». Гардин сухо перебил его. «К сожалению, анакреонцы обладают всем необходимым для ведения войны и кучей приспособлений для нападения и разрушения». Ну да. Лорду Дорвину явно не понравилось, что его прервали на полуслове. «Только мы сейчас про дела говорить не будем. Хотя это очень, очень меня трогает. Доктор Пирен, вы, кажется, хотели продемонстрировать мне второй том? Будьте добры,